Я лишь хотела как лучше, Дейрдра. Ты всегда принимаешь все так близко к сердцу, вот я и не стала ничего тебе говорить. Слезы защипали Дейрдре глаза, она приложила огромное усилие, чтобы не выдать обиду. Ну, очень жаль, вот и все, что я могу сказать. Десмонд был бы очень тебе рад, и девочки расстроятся, что не повидались с бабушкой. Чепуха, Дейрдра. Анна работает, Хелен молится. У Десмонда дел по горло. Зачем поднимать суету? Опять это ненавистное слово «суета». Дейрдра стиснула кулаки и заметила, что мать бросила взгляд на ее побелевшие костяшки. Это никуда не годится. Она же обещала себе, что не допустит никаких препирательств. «Ладно. Как-никак мы встретились», — сказала она голосом, который показался ей до странности металлическим. «И ты, мама, выглядишь замечательно». Эйлин О'Хаган просияла. «Этот костюм — настоящая находка. Знаешь, я купила его 3 года назад в магазине Морин. У нее всегда был прекрасный вкус. Раньше я удивлялась, что некоторые вещи у нее стоят так дорого, но ее мать всегда говорила, что платишь за покрой и за то, что вещь никогда не выйдет из моды». Она довольно похлопала себя по юбке. «По-моему, для круиза это как раз то, что нужно». Дейрдра старалась изобразить воодушевление. «Ну да, я подумала, что не стоит запасаться всем этим шелковым тряпьем в цветочек, которые шьют специально для туристов. А лучше взять с собой что-то традиционное, привычное, а для осмотра достопримечательностей у меня есть несколько платьев из хлопка». Она была оживлена и полна энтузиазма. «Так что все-таки подвигло тебя на эту затею?» Еще не договорив, Дейрдра уже почувствовала, что правильный тон ей не удался. Вместо того, чтобы радоваться за самостоятельную родительницу, с которой не надо нянчиться, она брюзжала, словно старуха, отчитывающая упрямую дочь. «Я же говорю, случай подвернулся. И потом кое-кто предложил мне составить компанию. Просто глупо было бы не воспользоваться такой прекрасной возможностью. А, так ты не одна едешь?» «Это хорошо», — обрадовалась Дейрдра. «Две старенькие леди на борту лайнера. По крайней мере, ей будет с кем поболтать, а потом поделиться воспоминаниями». Дейрдра стала припоминать приятельниц матери по бриджу, пытаясь угадать, кто из них будет ее спутницей в круизе. «Да, и я подумала, что это удобный случай познакомить вас». «Нет, не во время обеда, мы пообедаем с тобой одни. Но Тони обещал, что заскочит поздороваться. А, вот и он». «Легок на помине». К ужасу своему. Дейрдра осознала, что мать машет рукой какому-то человеку с красным лицом в кричащей ярком блейзере. Оживленно потирая руки, он приближался к ним с другого конца бара. Ее мать отправляется в путешествие с мужчиной? «Чудненько!» Тони сдавил горячую ладонь Дейрдры и заказал официанту большой джин с тоником и льдом. «Корк и Швепс». У официанта вытянулось лицо. Эйлин О'Хаган ласково пояснила, что ирландские любители джина до фанатизма патриотичны и признают только родные марки. «И вместе с тем мы очень демократичны. Пьем английский тоник», — отозвался мужчина с сияющей улыбкой. «Ну, Дейрдра, что вы думаете об этой затее?» Я узнала о ней буквально только что. Каким-то чудом ей удалось вновь обрести дар речи. «Вояж должен быть первый сорт», — заметил Тони. «Не надо ни о чем волноваться, думать, куда и как ехать. Все уже решено, и достопримечательности сами плывут тебе навстречу. Специально для лентяев». «И лентяек», — добавил он и похлопал Эйлин О'Хаган по руке. «И об этом ты тоже побоялась мне сказать, чтобы я не подняла суеты?» — спросила Дейрдра, и в следующее мгновение готова была язык себе откусить. Прежде чем ее мать успела что-нибудь ответить, встрял Тони. «Вот видишь, Эйлин, ей тоже завидно.